Франсуа поздравляет хозяина с Новым годом и подает ему свежую корреспонденцию. Среди визитных карточек Мопассан обнаруживает карточку Александра Дюма сына. Жалуясь на внезапную глазную боль, Ги усталым движением отбрасывает кипу писем. В этот момент являются его матросы. «Мосье», — говорит Бернар, — «вот и мы, этот лодырь Раймон, у которого самая большая глотка на всем побережье, и я, мы пришли поздравить вас, пожелать вам удачного и счастливого года, попутного ветра, и чтоб эта шлюха море оставила свои обычные выходки, и еще чтоб мы все-таки пошли в Марокко». «Я тоже хотел вам сказать», — начинает Раймон. «Вот чудеса», — восклицает Бернар, — «святой Фериоль, мой Шурин, обрел дар речи». «Да замолчи ты! Я, так сказать, это...» «Святой Геркулес!» — приветливо говорит Мопассан. «Куда легче храпеть, как все циклопы Греции вместе взятые, а?» «Ну и вот... вот, значит, я... Вот черт, святая Селестина! Ничего не лезет из глотки, чтоб я сгнил!» «Да я уже все сказал за тебя, болтус этакий!» — говорит Бернар. «Ну и позор же, что моя сестра вышла за такое животное!» Мопассан смеется своим добрым детским смехом. «Но уже, Раймон, не смущайтесь. Это не я, мосье, желаю вам хорошего Нового года. Это милый друг, яхта. Уф! Все!» Мопассан улыбается. «Спасибо. Все в порядке, Раймон. Мысль, как ветер, летит куда пожелает. Вот, друзья, 50 писем от министров, принцев, графинь. Отдаю их все за слова, что так трудно лезут из глотки Раймона». Он сдерживает волнение. «Франсуа, как бы не опоздать на поезд? Моя мать ждет нас. Если мы не приедем, она подумает, что я болен». Франсуа и его хозяин 1 января отправляются в Ниццу, где Ги, как обычно, завтракает в Равинель. Лора находит его бледным и волнуется. «О, что он только говорит, ее сын!» «Мама, я пью пилюли, которые избавят меня от очень серьезных неприятностей». После завтрака Лора умоляет Ги. «Не уезжай, мой сын, не уезжай». В досье Ламбразо содержатся и другие свидетельства Лоры. «Я цеплялась за него, я молила его, я на коленях влачила за ним свою жалкую старость, но он был одержим своей непонятной никому идеей. И он уходил, уходил в ночь, заговаривающийся, возбужденный, безумный, уходил неведомо куда, мое бедное дитя». Последняя разлука в Ницце была действительно драматичной. В 4 часа, рассказывает Франсуа, приезжает карета, чтобы отвезти нас на вокзал. Дома Ги надевает на себя шелковую сорочку, легко обедает, крылышко курицы, приправленное сметаной, рисовое суфле с ванилью, минеральная вода. Затем он шагает взад-вперед по гостиной и столовой. Обычно он шагает, когда работает, когда думает. Иногда шагает бесцельно, просто так. Сейчас он шагает, принимая решение. Тассар заваривает ему чашку ромашкового чая, ставит банки. Ги ложится в постель в 11:30 ночи. Около 11:30 Франсуа, убедившись, что хозяин его спит, уходит, оставив дверь открытой. Франсуа готовится лечь спать, когда раздается звонок в дверь. Камердинер открывает, почтальон принес телеграмму, отправленную из какой-то восточной страны. Телеграмма была от женщины, которую Тассар считал самым злейшим врагом своего хозяина. Таинственную корреспондентку Франсуа с опаской и злобой называет «дама в сером». Слуга неслышно входит в комнату, приближается к спящему Ги и кладет телеграмму на ночной столик. Тассар возвращается к себе и ложится. В 3:00 ночи он просыпается от страшного шума. Пробираясь вслепую по комнате, натыкаясь на вещи, он никак не может сообразить, что происходит в доме. Словно бы какой-то великан громит спальню его хозяина. Франсуа, наконец, выскакивает в коридор и зовет Раймона. Мужчины поднимаются по лестнице и находят Мопассана трясущимся, окровавленным, безуспешно пытающимся открыть ставни для того, чтобы выброситься в окно. 6 годами раньше Мопассан написал. Потом он снова сел за стол, отпер средний ящик, вынул оттуда револьвер и положил его поверх бумаг на самое освещенное место —